Глава 43. Ижен. Мама гладила меня по волосам, но они все равно пахли дымом. Записка из архива сиротского приюта. Город Саркар. 946 год правления Астраэля Фуркага. Железо всегда пахнет одинаково. Кровью, дождем и ложью. Кандалы холодили запястья, словно пытались убедить меня в том, что я все еще жив, все еще способен чувствовать. Дежурный справа дышал ртом, прерывисто, будто каждый вдох давался ему тяжело. Слева шагал тот, что считал. Раз, два, смена. Я считал вместе с ним по старой вредной привычке, от которой внуков отучают розгами, а офицеров лишают сна. Числа всегда были моим якорем в хаосе. Когда мир терял смысл, оставались они, холодные и незыблемые, как клятвы, данные мертвым. Застава скрывалась в оползневом откосе. Глина цвета старой крови. Камень, изъеденный временем и дождями. Сухой куст, под которым пряталась дверь, выдававшая себя только усталостью караульного. В створке бронзовый глазок, сетчатой радужкой, смотрел в мир с терпением хищника. «Северная школа», — подумал я, узнавая работу мастеров из ледяных пределов. «Кровь — всегда ключ, память — всегда замок». Воздух здесь был пропитан запахом мокрой земли и тем особым привкусом опасности, который всегда сопровождает места, где решаются судьбы. Я знал, что за этой дверью меня ждут люди, для которых истина не философская категория, а рабочий инструмент, такой же необходимый, как скальпель в руках лекаря или меч в руках палача. Волк внутри меня зашевелился, почуяв близость крови и боли. Я мысленно погладил его по загривку, успокаивая. «Не время, парень. Не время показывать клыки. Пока что мы играем в их игру по их правилам. Но рано или поздно наступит момент, когда правила изменятся. И тогда посмотрим, кто из нас окажется сильнее. Цивилизованные палачи или дикий зверь». Она вошла первой. Маленькая, как корень, которым вековой дуб держится за землю. Седые волосы убраны в тугой узел, из которого не выбилась ни одна прядь. На лице печать власти, которая не нуждается в украшениях и регалиях. Кольцо на указательном пальце, тонкое, с едва видимой иглой, единственное свидетельство того, что перед нами не простая старуха, а одна из первых, тех, кто стоял у истоков службы. В голосе ни капли тепла и ни капли лжи. Бабуля Жанна. Даже сейчас, глядя на нее, я чувствовал смесь любви и страха, которая терзала меня с детства. Она научила меня читать по звездам, она же научила убивать голыми руками. Она пела мне колыбельные о героях древности, она же рассказывала истории о том, как эти герои умирали в муках, преданные теми, кому доверяли. Она была моей семьей и стала моим судьей. Поднять. Сказала бабуля, и меня поставили ровнее, чем во время присяги. Вспомнился день, когда я впервые произнес клятву верности империи и службе. Какой наивной казалась тогда эта торжественность. Какими простыми были те времена, когда мир делился на черное и белое, на своих и чужих, на правых и неправых. Повернуть. Игла кольнула палец. Боль была острой, но мимолетной. Как укол совести, которая еще не испустила последний вздох. Кровь коснулась бронзового зрачка, и дверь словно вдохнула, распахнувшись и поглотив нас каменной тьмой. Внутри пахло известью, сушеной полынью и бумагой. Запахи, которые всегда сопровождали места, где архивисты службы хранили свои тайны. Трое в серо-зеленом, без знаков различия, без швов, за которые мог бы зацепиться чужой глаз. Последний предел, полевая группа секретной службы Тарвании. Легенда, о которых шептались даже в коридорах власти. Призраки, которых видели все, но которых как будто не существовало. Встречали меня без театральности. Кандалы сменили на мягкие кожаные ленты, не натирающие запястья, но столь же прочные. Маски сняли только те, кому это положено по протоколу. Обшаривали быстро и профессионально, как хирурги перед операцией. Они как мародеры после боя. В их движениях читалась многолетняя выучка, отточенная на сотнях, таких же, как я. «Командир объекта, Жанна», — — доложил один из них. Голос поставлен правильно, без лишнего металла, который выдавал бы эмоции. «Я и так помню свое имя», — сухо ответила она. «Начинаем». Объект, то есть меня, поставили на табурет со стальной пластиной в ножке, чтобы я не забывала о необходимости держать равновесие. Простой, но эффективный способ не дать расслабиться даже на мгновение. На стол легли инструменты. Перо с серебряным наконечником, песок для сушки чернил, два пузырька с жидкостями, цвет которых не предвещал ничего хорошего, и короткий шнур с метками для измерения пульса. Я выпрямился и улыбнулся так, как улыбаются тем, кто уже все решил за нас. В этой улыбке была моя последняя свобода. Встретить конец с достоинством. Они могли сломать мне кости, вскрыть вены, вырвать признание из горла, но не могли заставить меня испугаться. «Назовись», — попросил писарь. «Не приказал, не потребовал». «Правильно». Они знали, что грубая сила часто оборачивается против того, кто ее применяет. «Муж Асира», — ответил я, — «и в этих словах была вся моя сущность, все, что от меня осталось». Перо чиркнуло по бумаге. «Асира». Запись ровная, как шрам, оставшийся после удачно проведенной операции. Бабуля не поморщилась, не выказала никаких эмоций. Для нее я теперь был просто работой, очередным заданием, которое нужно выполнить качественно и в срок. Но я знал ее лучше, чем она думала. Я видел, как дрогнули уголки ее губ, когда я назвал себя мужем Асиры. Видел, как на мгновение сжались ее пальцы. «Где Шатт?» — спросила она, словно интересуясь погодой. «Отвечай по форме. Если солжешь, мы узнаем». «Между небом и землей», — сказал я, и в этих словах была поэзия нашего сопротивления. «Пожалуй, чуть ближе к последней». «Где Шатт?» Повторила бабуля, и в ее голосе прозвучала нотка, которую любой другой мог бы принять за сожаление. «Там, где его не найдут». Она задумалась. Не из-за моих слов. Их смысл был ей ясен с первого раза. А из-за формы. Мне всегда нравилось портить им протокол, заставлять их импровизировать там, где они привыкли действовать по шаблону. Пузырек номер один. Неправда в чистом виде, а мягкая сила, которая обтачивает грани боли и размывает границы времени. Они не торопились, давая мне возможность оценить всю торжественность момента. Перед уколом ввели под кожу воду, приучали ткани слушаться чужой воли. Положили на запястье ленту, метки которой касались вены ребром. Пульс нельзя спрятать в улыбке, нельзя подделать волевым усилием. Сыворотка текла по кровеносным сосудам. Волк внутри подал голос, глухо, осторожно. «Не рви цепи раньше времени». Я отозвался дыханием. Раз, короче, два, длиннее. Выдох, как шаг назад от пропасти. «Держись, старина, не показывай клыки. Они ждут их появления больше, чем истины». Комната начала меняться. Стены словно отодвигались. Потолок поднимался выше. Запахи становились ярче, звуки отчетливее. Я слышал, как стучат сердца людей, сидящих за столом, чувствовал запах их пота, их страха, их решимости. Сыворотка не просто размывала границы между правдой и ложью. Она обостряла все чувства до предела. «Повтор», — спокойно произнес писарь, макая перо в чернильницу. «Где Шатт?» «Там, где мои, а не ваши», — сказал я уже медленнее, чувствуя, как слова становятся тяжелее, будто превращаясь в золотые слитки. Перо скрипнуло, оставив на бумаге след моего ответа. Писарь не стал уточнять, кого я имею в виду. Он уже знал, но даже не представлял, о чем пишет. А я помнил, как Асира заплетала косы перед боем, как распускала их вечером, когда мы оставались наедине. Помнил ее смех, похожий на звон серебряных колокольчиков, и ее слезы, горькие, как полынь. «Тогда второй вопрос», — продолжила бабуля, — «жив ли Рейн?» Внутри на мгновение потянуло холодом, как у брода, где глубина обманывает глаза, где дно проваливается в неизвестность. Я не дрогнул, хотя сыворотка правды текла в венах, требуя откровенности. «Он натворил достаточно, чтобы вечно жить в народной памяти», — ответил я через боль. «Слова не убежище», — повторила бабуля фразу, которую я уже слышал. «Ты сам это говорил». «Я часто говорю правду». Улыбнулся я, чувствуя, как эта самая правда дается все труднее. «Хочется, чтобы люди запоминали хорошее». Сыворотка вязала суставы, словно невидимые веревки опутывали каждую мышцу. Время расползалось, как лед под весенним солнцем. Волк рычал в глубине души, требуя освобождения. Он жаждал крови и мести за все, что они сделали с нами. Но я держал его на цепи из воспоминаний об Осире. «Когда ты предал свою родину?» — спросила бабуля, будто бы в самом деле пытаясь понять, ради чего. «Это было давно». Я кашлянул, хотя пытался усмехнуться. «И неправда. Ее я не предавал». В комнате повисла тишина. Даже перо писаря замерло над бумагой. Они ждали чего-то другого. Оправданий, жалоб на судьбу, попыток свалить вину на обстоятельства, но я не собирался им этого давать. Мой выбор был сделан сознательно, и я не сожалел о нем. «Любовь — не оправдание измены», — сухо заметила бабуля. «А присяга — не брачная клятва», — ответил я. Один из агентов предела сдвинулся, собираясь что-то сказать, но бабушка подняла палец в предупреждающем жесте. «В допросной комнате нет места праведному гневу. Здесь правят холодный расчет и профессионализм». Но я видел, что мои слова задели бабулю. Возможно, они напомнили ей о тех временах, когда она сама была молодой и верила в высокие идеалы, когда стражи служили не карателями, а щитом, защищавшим невинных от хаоса войны. «Запиши». Бабуля кивнула трусу с пером в руке. «Этапирование по первому маршруту. В столице будут задавать вопросы без повторов». «Там времени зря не теряют», — согласился я. «Сразу казнят, без всякой лишней болтовни». «Если хочешь поговорить, у тебя еще есть шанс», — отозвалась она с той же бесстрастностью. «Потом его не будет». Я посмотрел ей в лицо. Уже не как внук на бабушку, не как солдат на командира, а как вожак стаи на старую волчицу, которая еще помнила вкус свободы. В ее глазах не было ненависти, только долг. Никаких эмоций, никаких сожалений. Профессиональная отрешенность, которая позволяла спать спокойно, несмотря на тысячи загубленных жизней. «Бабуль», — сказал я тихо, вкладывая в это слово всю боль разлуки, всю горечь предательства, всю любовь, которая еще теплилась в моем сердце. «Ты держишь меня живым не потому, что я твой внук, а потому, что у вас есть протокол, который нужно соблюсти. Я держу тебя живым, чтобы ты успел ответить на вопросы». Бабуля почти вздохнула. «И чтобы те, кто еще умеет слушать, услышали, как ты отказываешься отвечать. Идем». Мы поднялись. Агенты предела окружили меня не слишком плотно, чтобы не мешать движению, но достаточно, чтобы среагировать на любую попытку побега. Они двигались как единый организм, каждый знал свое место и свою задачу. На выходе бронзовый глаз жадно выпил еще одну каплю крови, мою или бабушкину, не помню. Дверь выдохнула нас обратно в серое утро, где воздух полнился влагой приближающегося дождя. Повозка-клетка мягко качнулась, принимая мой вес. Кандалы снова обхватили мои запястья, словно соскучились за время разлуки. «Эжен», — сказала бабуля уже на пороге каменного убежища. Первый раз за весь день она назвала меня по имени, и в этом имени был весь мой путь. От мальчика, которого она учила читать по звездам, до мужчины, которого теперь везли на казнь. «Не зубоскаль там, в столице. Сделаешь только хуже». «Что может быть хуже смерти?» — спросил я, не ожидая ответа. Ответ таился в ее глазах. Она отвернулась, как это делают люди, которые каждый день оставляют прошлое позади. Но я видел, как дрогнули ее плечи, как сжались кулаки. Видел, потому что волк во мне чувствовал запах ее слез, которые она не позволила себе пролить. Повозка тронулась с места. Колеса застучали в монотонном ритме. Тук-тук-тук-тук. словно отсчитывали часы, оставшиеся до встречи с палачом. Я задержал дыхание, раз, два, на третий отпустил. Позади остался слепой каменный коридор, впереди лежала только столица с ее тюрьмами и эшафотами. Но дом, он ведь там, где нас ждут, а значит, я почти вернулся домой.